который должен был, собственно, делать сам Сталин. После этого для всех было ясно. Либо Сталин ему бесконечно доверяет и готовит в его лице себе преемника, либо Маленков и для Сталина стал такой силой, с которой приходится считаться. В свете последовавших после смерти Сталина событий я считаю правильным последнее предположение. Все это чистые домыслы. Маленков при жизни Сталина никогда не осмеливался возражать ему, а тем более вступать с ним в какую-то борьбу. Только полное послушание Маленкова и его безоговорочная лояльность могли быть основой того доверия, благодаря которому Сталин поручил делать политический отчет на 19-м съезде именно Маленкову. Но это вовсе не означало, что он был определен в преемнике Сталина. Сталин не думал о смерти. Он собирался еще жить и править страной долго. Более того, он намечал тогда провести новый тур репрессий, и съезд партии должен был послужить одной из подготовительных ступеней к ним. 19-й съезд партии. Нет необходимости особо останавливаться на содержании того отчетного доклада, который был сделан Маленковым на 19-м съезде партии. Его схему можно было без труда наметить заранее. Маленков не стал говорить о событиях Отечественной войны или ей предшествующих, хотя именно они были главными за период между 18-м и 19-м съездами партии. Первый раздел своего доклада Маленков посвятил теме ослабления мировой капиталистической системы в результате мировой войны и обострения международного положения, проявлением чего была происходившая в то время война в Корее, а также холодная война между двумя мировыми системами. Значительное внимание в докладе было уделено различным аспектам борьбы за мир, а также отношениям между СССР и дружественными ему странами. Маленков отметил успехи промышленности, которая к началу 50-х годов по воловому производству в 2 с лишним раза превзошла довоенный уровень. В крайне приукрашенных тонах Маленков говорил о состоянии сельского хозяйства. Так, например, он привел очень завышенные и не соответствующие действительности данные о больших урожаях зерна и под бурные аплодисменты заявил, что зерновая проблема, считавшаяся ранее наиболее острой и серьезной проблемой, решена с успехом, решена окончательно и бесповоротно. Не прошло и 2 лет, как было установлено, что в стране существует крайне острый дефицит зерна, сельское хозяйство переживает тяжелый кризис, и данные о воловых сборах зерна, которые приводил в своем докладе Маленков, основаны на фальсификации. Как известно, зерновая проблема в СССР не решена и до сих пор, она остается острой, серьезной и поныне. В разделе доклада об укреплении советского государственного и общественного строя Маленков повторил известный сталинский тезис о необходимости всемерно укреплять и усиливать государственный аппарат, включая и карательные органы. Говоря о партийном строительстве, Маленков полностью оправдывал проведенные перед войной массовые репрессии. По его утверждению, в 30-е годы в нашей стране были уничтожены выродки, капитулянты, гнусные предатели, изменники, которые якобы только ждали военного нападения на Советский Союз, рассчитывая нанести в трудную минуту удар в спину в угоду врагам нашего народа. Маленков заявил, разгромив троцкистско-бухаринское подполье, являвшееся центром притяжения всех антисоветских сил в стране, очистив от врагов народа наши партийные и советские организации, партия тем самым своевременно уничтожила всякую возможность появления в СССР 5-й колонны и политически подготовила страну к активной обороне. Как и следовало ожидать в разделе об идеологических проблемах, Маленков ссылался в первую очередь на недавно опубликованную работу Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Затронул Маленков и проблемы литературы. он посетовал, что в нашей литературе и в искусстве до сих пор отсутствуют такие виды художественных произведений, как сатира.